Глава 7. А сын ненавидел его. Ненавидел за то, что к ним подошел, остановился, на них уставился. Ненавидел за то, что им помешал. Ненавидел за преувеличенную изысканность жестов. За эту его величавую голову, за требовательность и эгоизм. Стоит и требует, чтобы им занимались. Но больше всего ненавидел он этот трепет. Эту натянутость, дрожь, которая рябила ясную гладь их отношений с матерью. Уставясь в страницу, он надеялся его отогнать. Ткнув пальцем в слово, надеялся вернуть внимание матери, которая, он понял с тоскою, сразу отвлеклась на отца. Но нет, мистера Рэмзи не так-то легко было отогнать. Он стоял, он требовал сочувствия. Миссис Рэмзи, сидевшая привольно, обнимая сына, вдруг вся подобралась, подалась вперед, изогнулась и словно выпустила струю энергии, целый фонтан. И она трепетала, будто все ее силы разом слились в одну, а струя искрилась и билась, покуда сама миссис Рэмзи осталась спокойно сидеть и опять взялась за чулок. И в эту-то драгоценную плодоносность, в этот плещущий источник жизни погружалась роковая мужская скудость, как медный, бесплодный и голый клюв. Он требовал сочувствия. «Он не состоялся», — сказал он. Миссис Рэмзи сверкнула спицами. Мистер Рэмзи повторил, не отрывая глаз от ее лица, что он не состоялся. Она и слушать не хотела. «Чарльз Тенсли», — сказала она, — «но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Перво-наперво, чтобы его уверили в его гениальности. А затем ввели в жизненный круг. Утешили, ублаготворили, обратили бесплодие в плодоносность. И чтобы все комнаты в доме наполнились жизнью. Гостиная, за гостиной кухня, над кухней спальни, рядом детские. Чтоб все они ожили, наполнились жизнью». «Чарльз Тенсли считает его крупнейшим современным мыслителем», — сказала она. «Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Чтобы его убеждали, что он нужен, необходим. Не только здесь, во всем мире». Сверкая спицами, уверенная, прямая, она создавала гостиную, кухню, пронизывала блеском. Приглашала его уютно располагаться, входить, выходить, отдыхать. Она смеялась, она вязала. Стиснутый ее коленями, Джеймс чувствовал, как вся ее сила устремлялась вверх. Навстречу ненасытному медному клюву, безжалостному ятагану, который бил, бил и бил, требуя сочувствия. «Он не состоялся», — повторил он. «Да что ты, опомнись, ну посмотри!» Сверкая спицами, она обвела взглядом комнату, посмотрела в окно, посмотрела на Джеймса и совершенно его уверила своим смехом, спокойствием, своей уверенностью. Так няня, неся свечу темной комнатой, утешает раскапризничавшееся дитя, что все это на самом деле. Полный дом и кипящий сад. Пусть только он положится на нее, и можно ничего не бояться. В какие бы ни погружался он бездны, в какие бы ни забирался выси, она всегда будет рядом. Так, похваляясь способностью опекать, защищать, она уже не узнавала себя. Ничего своего не осталось. Все было отдано, расточено. И Джеймс, стиснутый ее коленями, чувствовал, как она тянулась вверх вишневым деревом, розовым кипением, в пляске ветвей и листьев, принимая медный клюв, безжалостный ятаган его отца, эгоиста, который бил, бил, бил, требуя сочувствия. Насытясь ее словами, затихнув, как кормленное дитя, он сказал, наконец, взглянув на нее, растроганный, обновленный, взбодренный, что он немного пройдется. Надо посмотреть, как дети играют в крикет. Он ушел. Тотчас миссис Рэмзи словно сложилась, как складывается на ночь цветок. Вся словно опала, и у нее едва хватало сил, предаваясь блаженной усталости, водить пальцем по строкам сказки Гриммов. И как нежно бьется до предела растянутая и теперь стихающая пружина, в ней пульсом бился восторг удавшегося творения. Каждый удар этого пульса сближал ее с мужем, шагающим прочь. Обоих связывал утешением, какое дарят друг другу, сливаясь, два разные, один высокий, один низкий, струнные голоса. И все же, когда замер последний отзвук, и она вернулась к волшебной сказке, миссис Рэмзи ощущала себя не просто физически опустошенной. Так всегда бывало, не сразу, но после. К ощущению усталости примешивалось что-то смутно-тоскливое, совсем из другой оперы. Не то чтобы, читая вслух о рыбаке и рыбке, она знала точно, откуда это взялось. И она бы себе не позволила выразить словами свою неудовлетворенность, когда, перевернув последнюю страницу и услышав, как плоско, зловеще упала волна, поняла, отчего это все. Ей не хотелось ни на секунду чувствовать себя выше мужа. И потом, ужасно было неприятно, разговаривая с ним, самой не вполне верить в свои слова. Ну, конечно, она нисколечко не сомневалась, что все эти университеты и люди без него пропадут, что все эти его лекции и книги необходимы как воздух. Но их отношения, то, что он к ней подходит так у всех на глазах, вот что негоже. Ведь скажут, он от нее зависит, а им бы знать, что из них двоих он в 1000 раз важней. И то, что дает миру она, с тем, что дает он, не идет ни в какое сравнение. Но еще другое, что она не смогла, не решилась сказать ему правду. Например, насчет крыши в теплице, что починка встанет, может быть, в 50 фунтов. И потом насчет его книг. Она ведь побаивалась, как бы он сам не догадывался о том, что смутно подозревала она, что последняя книга не лучшая из его книг. Это она заключила со слов Уильяма Бэнкса. И приходилось утаивать повседневные мелочи. И дети замечали. А им это вредно. И все вместе взятое отравляло общую радость, чистую радость двух сливающихся голосов, и уже их звук отдавался у нее в ушах, вялый и полый. Тень легла на страницу. Это Август Кармайкл шагал мимо. И сейчас, главное, в тот момент, когда ей так неприятно было сознавать несовершенство человеческих отношений, даже лучшие из них с червоточиной не выдерживают досмотра, который, любя мужа и с этим своим правдолюбием, она затеяла вдруг. Когда она сама была себе неприятна, когда так гадко было на душе от собственных преувеличений и лжи, которые даже мешают честному исполнению долга, главное, в самый тот момент, когда ей стало вдруг так тяжело после дивного настроения, мистер Кармайкл прошаркал мимо в своих желтых шлепанцах. И черт дернул ее за язык спросить. «Погуляли, мистер Кармайкл?»